Глава 23. «Начнем с того, что он уникальный», — произнесла княгиня Смирнова, так и не дождавшись от меня начала рассказа. «Сперва я хотел выяснить хоть что-то, потому что был уверен, что едва я расскажу, что от меня хотят, то аудиенция тут же будет окончена, а это меня не устраивало. Ты не знаешь, но на каждого одаренного, кто попадает в поле нашего зрения, существует небольшое досье. Это удобно и открыто всем 10 семьям, что стоят у вершин власти. Остальным эти документы недоступны, но нам они позволяют оценивать потенциал друг друга. Это как соглашение об ограничении военной мощи. Но неважно, не бери в голову». Алена Андреевна вздохнула. «Так вот, согласно этому досье, мы знаем множество способных метать огненные шары, погружать окружающих в сон, даже наводить иллюзии. Но там нет ни одного упоминания о подобном тебе». «Даже так?» — удивился я. «Значит, вам в руки попал уникальный одаренный, и теперь вы не знаете, что со мной делать?» «Я прекрасно знаю, что с тобой делать», — усмехнулась Смирнова. «Особенно с такими молодыми и наглыми, как ты. Но в чем-то ты прав. Твой случай уникальный, и я не могу просто так упустить возможности выяснить пределы твоих способностей. Для тебя это означает только хорошее. Лучшие условия, высокие доходы, привилегированный статус и лучшие девушки, если только пожелаешь. А также простой доступ к прокачке способностей. Ты ведь уже знаешь, что для достижения 7-го ранга тебе потребуется порвать на куски сотню монстров?» Я кивнул, подтверждая свои знания в этом вопросе. «Вот и отлично. Тогда ты должен понимать, что это все не так просто. А главное, дальше будет только сложнее. Уж поверь мне». «Верю», — согласился я. «Вот только не сомневаюсь, что в придачу к тому, что вы назвали, я получу статус подопытной морской свинки. А вот это меня совсем не устраивает. Когда вы говорите об изучении пределов, то мне сразу видятся лаборатории с людьми в белых халатах или герметичных костюмах. Тут есть варианты. И да, в голове мгновенно всплывает картинка зубоврачебного кресла, подключенного к силовой установке с торчащим из нее кристаллом аквамарилла». «Да, кстати, об этом», — произнесла княгиня. «Точно не хочешь выпить? Наш разговор обещает быть долгим». «Да к черту! От бокала коньяка я бы не отказался. Или от стаканчика виски. Я понимал, что если сейчас начну выпендриваться, то быстро выпаду из образа деревенщины. Рыбака из какой-то бедной семьи, что занимается промыслом за полярным кругом. Но вести этот разговор на сухую я передумал. Пожалуй, выпью коньяка. Говорят, есть у вас такой напиток». Княгиня приподняла бровь и изобразила легкое недоумение. «Интересно, это от того, что я знаю про коньяк, или от того, что передумал?» «Сашка!» — крикнула княгиня куда-то в сторону. Дверь в кабинет мгновенно распахнулась, и на пороге показался человек в ливрее и отсутствующим выражением на лице. «Что-то нужно, госпожа?» — чуть гундося произнес человек. «Принеси нам 2 бокала из бара и бутылочку «Шато де Монтифо» 20-летней выдержки». «Гость просит подсластить пилюлю». Последнюю фразу княгиня Смирнова произнесла с легкой издевкой. «Что ж, пусть насмехается. Пока». Уверен, она решила, что получит массу удовольствия от наблюдения за никчемным рыбаком, решившим попробовать хороший напиток. «Не знаю, как в этом мире, а в нашем... Я такой коньяк пробовал и даже не раз. Он мне понравился. Интересно, каким он окажется здесь. Наверняка климат разный, и виноград вызревает немного иначе. Пусть в южных регионах достаточно тепло». Человек в ливрее неторопливо прошел в дальний угол комнаты. Отточенным движением распахнул створки небольшого бара и достал оттуда 2 коньячных бокала без ножки. Переставил пару бутылок, выбирая нужную. Я невольно скосил взгляд, выискивая знакомую этикетку. «Удивительно, но я ее нашел. завитушка шрифта и небольшой замок, изображенный на пожелтевшей бумаге. Отлично, хоть что-то в наших мирах одинаково. Сашка разлил коньяк по бокалам, элегантно сняв о край бокала капельку янтарной жидкости с горлышка бутылки, затем закрыл бар, поднялся и поднес нам по бокалу. Я принял коньяк из рук человека и на автомате принялся катать бокал в ладонях, согревая напиток. Алена Андреевна внимательно на меня смотрела, наблюдая за моими действиями. Через какое-то время не выдержала и фыркнула, поднесла свой бокал к губам и сделала крошечный глоточек. Я сунул нос в бокал, втянул аромат напитка. Запах был узнаваем. Прикрыл глаза, наслаждаясь парами коньячного спирта с привкусом бочки. Вдохнул и пригубил напиток. Янтарная жидкость разлилась по языку, вызывая легкое покалывание рецепторов. Мягкий, насыщенный вкус передался крошечными вкусовыми сосочками в мозг, и я получил удовольствие и приятное тепло, растекшееся по пищеводу. Я выдохнул и улыбнулся. «Черт! Не знала бы о твоем происхождении, точно бы решила, что передо мной князь. Какого черта?» — удивленно воскликнула княгиня. «А почему бы князю Сибирскому не разбираться в коньяке?» — нахально спросил я. «Да потому что ты никакой не князь. Ты рыбак из крохотной деревни. Быдло, если уж на то пошло!» Я погрозил княгине пальцем, как совсем недавно сделала она. «Не стоит оценивать человека по его происхождению. К тому же вы сами сказали, что я уникален. На самом деле вы даже не представляете, насколько. Может, это глоток коньяка заставил меня сказать такое. А может быть, моя вечная привычка сболтнуть лишнего. Но едва я это произнес, как тут же пожалел о сказанном». «О чем именно ты говоришь?» — тут же насторожилась Смирнова. «Да ни о чем, по сути», — пошел я в отказ. Рассказывать о том, откуда я, желания пока не было. «И все же», — настаивала на своем княгиня, — «я быстро учусь и схватываю все на лету», — выдал я версию, которую уже давно подготовил на такие случаи. «И как же ты умудрился узнать, как пить коньяк, да и вообще о таком напитке?» «Наблюдал, примечал, предполагал», — тут же выдал я продолжение своей версии. «Допустим», — нехотя согласилась княгиня, — «ну ладно, оставим это. Пока. Расскажи о Даре. Что тут рассказывать?» «По сути, я не рисковал ничем, ведь она и так могла найти и допросить тех ребят, что были со мной в момент появления Дара, когда я прикончил Кусуру. Я и рассказал эту историю. Начал с того, как свалился за борт. Конечно же, не нырнул за борт в другом мире, а просто упал в этом. Это было единственное, что не соответствовало истине. Во всем остальном я решил не врать. Чем правдивее будет продолжение истории, тем меньше вопросов вызовет ее начало. Когда я дошел до момента моего допроса в колонии, княгиня меня остановила. Эту запись я видел, и уж поверь, чтобы достать ее, мне пришлось дорого заплатить. Можно узнать, сколько? Это был праздный интерес, но пауза в рассказе позволяла мне немного собраться с мыслями, чтобы продолжить рассказ. Дальше шел момент побега, и я бы хотел представить его в выгодном для себя свете. Я вернул Амироновым кристаллы, что вы украли у них во время побега. Мы нашли их в вездеходе, и я уж было решила, что плата за твое обучение прилагалась сполна, но потом узнала о той записи и решила, что она мне нужна. Но кристаллы легко пришли, легко ушли. Значит, не так много и отдали за запись, — усмехнулся я. Это как посмотреть. Мой поверенный признался чуть позже, что не хотел передавать всю партию кристаллов. Слишком уж их было много. Миронова не знали, сколько точно аквамарила вы забрали, так что он хотел немного присвоить. «Признался чуть позже?» — переспросил я. «Да, признался. Пришлось немного помочь ему. Но наши методы воздействия гораздо гуманнее, чем те, которые запечатлены на записи. Хотя, как я понимаю, тебе они не причинили особого вреда, а для применивших такую степень нагрузки при простом дознании их решения оказались плачевны. Так что Будем считать, что ты наказал этих извращенцев, как они того и заслуживали. — А что значит такую степень нагрузки? — переспросил я. — То и значит. Миронова не стали разбираться детально, а просто решили, что обстоятельства сложились неудачно для их палача. Но мои специалисты засмотрели запись, можно сказать, до дыр. Они смогли четко восстановить положение вариатора в каждый момент времени. И мне пришлось заплатить им довольно много за то, чтобы они решили, что это все им показалось. При таких нагрузках не выживают, а ты лишь немного потрясся. Затем перехватил управление кристаллом и смог инвертировать напряжение, развернуть волну, сохранив сигнатуру. Она сыпала какими-то умными терминами, а я лишь сидел и слегка недоуменно смотрел на нее. Я помнил, как коротышка в халате что-то говорил про уровни напряжения, но насколько мне удалось вспомнить, он стращал меня какими-то более высокими показателями. Странно, что специалисты Смирновых так переполошились. Ладно, не так уж это и важно. Главное, чтобы запись не пошла гулять по рукам. Не стоит, чтобы кто-то еще начал разбираться, где и в какой момент времени стояли вариаторы. Алена Андреевна вновь пригубила коньяк и, довольно прикрыв глаза, посмотрела на меня. — Так что скажешь о произошедшем? — поинтересовалась княгиня. — Ничего, — ответил я. Мне действительно нечего было на это ответить. Ну, выкрутили они рукоятку. Я что-то сделал и перебил всех. Я тогда вообще еще не слишком сильно осознавал, что происходит. Как думаешь, какой ранг можно присвоить твоему поступку? Представления не имею. Тот коротышка что-то говорил об уверенном втором. Третий, — перебила меня княгиня. Ну, пусть третий. И что? А то, что следующая твоя выходка дает нам новый скачок. После того, как эта вертихвостка переспала с тобой, у тебя произошел выплеск силы. То, что ты порвал мою группу магов, как тузик-грелку, это лишь ее заслуга. За это Миронова и получили неподъемную цену для обмена, но старая карга напряглась и согласилась. Уверена, что свою внучку она допросит с пристрастием. Наверняка решила, что в тебе что-то есть, и она, безусловно, права. Вот только пока даже я не понимаю, что именно. Кроме того, что твой дар уникален. Я аж загордился собой. Какой я крутой перец. И дар у меня уникальный, и на провокации не ведусь, и кристаллы меня не убивают. Хотя, — продолжила княгиня, — про уникальность нужно еще подумать. Один мой знакомый из-за границы каким-то образом прознал про него. Либо он уже был знаком с кем-то, имеющим точно такой же дар. А это делает его крайне редким, но уже не уникальным. И вот теперь вопрос. Откуда мой товарищ узнал о нем и почему так заинтересовался? Если речь о том с крысиными усиками, то на часть вопроса я могу легко ответить. Смирнова заинтересованно на меня взглянула. Да, речь идет о Гере фон Кляйнене. Хотя Гери, хотя Хери, но он просто спросил у своего провожатого, какой у меня дар. Точнее, он спросил о всех новеньких, а ему ответили. Среди ответа был и дар молнии. Так что ваш крысеныш легко выяснил, что к чему. А вот почему заинтересовался, это уже вопрос другой. И на него я бы тоже хотел получить ответ. «Интересно», — произнесла княгиня. «Не помнишь, кто его сопровождал?» Я не помню. Для меня тогда все сопровождающие были на одно лицо. Ладно, это несложно выяснить. Разглашение таких данных можно приравнять к предательству или, как минимум, работе на конкурента, задумчиво произнесла Смирнова. С этим мы разберемся. Идем дальше? Идем. Мне уже самому было интересно это мини-расследование, что сейчас разворачивалось у меня на глазах. К тому же я рассчитывал выяснить, в какой ранг оценит меня княгиня. Тот поступок, о котором я говорила, то, что ты справился с моими людьми, как я сказала, был результатом всплеска. Нестабильность дара бывает проявляется таким образом. Так что тут не могу сказать, вырос ли твой уровень или нет, но вот дальше... Когда ты уже встретился с Вениамином, там уже однозначно мы видели проявление очередного скачка в развитии. Все это означает, что четвертый ранг давно уже твой. И вот, наконец, мы дошли до того момента, к чему я это все говорила. Что случилось в городе? Почему Вениамин стал таким забывчивым? И не смей говорить мне, что ты тут ни при чем. Хорошо, не стану, — согласился я и замолчал. Смирнова ждала моего рассказа и не торопила. Спокойно сидела и пила коньяк маленькими глотками. Я собирался с мыслями и тоже отпивал янтарный напиток. Коньяк оказался очень похожим на тот, что я пробовал в своем мире. Такой же мягкий, словно пьешь воду, и лишь потом тепло, аромат и послевкусие. «Я коснулся его», — наконец произнес я. «Не специально». Протянул руку, помогая подняться, и вдруг почувствовал покалывание в пальцах. Не придал этому значения, а Вениамин вдруг вырубился на долю секунды и потом пришел в себя. Я и не сообразил, что случилось. Только позже, когда спросил его про девчонку, понял, что-то не так. «Понял и не стал выяснять?» — спросила княгиня, усмехнувшись. «Хотел немного придержать эти знания», — пробормотал я. «Вениамин твой наставник, он должен знать о таких вещах первым. И только его опыт в этих вопросах помог ему заподозрить неладное и рассказать мне об этом. Он хороший преподаватель и быстро замечает в учениках особые способности. Так что, считай, тебе повезло. Такие возможности нужно учиться контролировать. Представляешь, что бы могло быть, не обрати он внимания на это. Как бы ты тренировался? На ком проверял бы свои возможности?» «На кошках», — буркнул я. «Черт, мне самому хотелось разобраться в этом и уже потом преподносить наставнику новые умения. Ну или не преподносить, там уж как решу. Жаль, не вышло. Слишком уж высокой оказалась квалификация Вениамина. Ладно, проехали». «На кошках?» — усмехнулась Алена Андреевна. «Ну да, почему бы не на кошках? Но вот что я тебе скажу. Это уже пятый ранг. Новые способности открываются вместе с новым рангом. Считай, что ты быстро прошел по начальным ступеням. Прямо-таки взлетел по карьерной лестнице. Но такой быстрый старт затрудняет дальнейшее продвижение. Ты еще не готов к следующим испытаниям. Не с точки зрения силы, нет. С точки зрения эмоций не готов. Так что я попросила Вениамина немного притормозить. Ненадолго. Не переживай. Не в моих интересах мурыжить тебя на одном ранге. Я так же, как и ты, заинтересована в твоем продвижении. Но давай немного потерпим. Поработай со стабилизаторами. Вениамин пригласит тебе девушек из города. Они специализируются на этом, и их помощь молодым магам сложно переоценить. Кстати, о девушках. Смирнова перешла от одного к другому так плавно, что я даже не понял, что она сюда и вела весь разговор. Нет, конечно, остальное ее тоже интересовало, но эта девушка ее явно зацепила. Интересно, почему? Расскажешь, что произошло? Да там и рассказывать особо нечего. Был взрыв, и потом девчонка убежала. Можешь описать ее? Как она выглядела? Рост, телосложение, глаза, волосы. Все, что помнишь. Это может быть важным. Так вот в чем дело. Она хочет понять, кто она такая. Девчонка-то важная персона среди этих подпольщиков. Я не видел смысла что-то скрывать. Сейчас я и сам хотел бы узнать, кто она такая. Не думаю, что мои смутные описания так уж явно наведут на след красотки. Может быть, получится какой-то словесный портрет. В общем, я решил рассказать, что помнил. Я готов дать описание этой девушке, но если вы сделаете из него портрет, то я бы хотел получить его. Хорошо. Я планировала на основе твоих слов дать задание художнику, так что если все получится, обязательно отправлю тебе копию. Я кивнул и принялся вспоминать, что успел рассмотреть помимо запомнившейся мне задницы красотки. Не успел я вспомнить и половины, как княгиня поменялась в лице. «Не может этого быть», — произнесла она, уставившись в пустоту. «Это просто невозможно! Ты точно помнишь, что она выглядела именно так?» Я кивнул. В описании я включил только то, что точно запомнил. «Я не верю», — произнесла Смирнова. «Это не может быть она!»